Второе. Новый миф в очерке духовного развития ребенка по сравнению с большой книгой, посвященной той же проблеме, является опыт более ясного выявления биологических основ детской психологии и построения в соответствии с этим общей теории развития ребенка, как поясняет сам Бюллер в предисловии предпосланном очерку. Нелегко, вероятно, было бы найти другой такой пример очерка, излагающего для широких кругов читателей-неспециалистов в самой доступной форме основное содержание большого капитального труда по детской психологии и вместе с тем заключающего в себе опыт построения общей теории развития ребенка. Это сочетание теоретического и принципиального исследования большого стиля с простым и ясным изложением самых элементарных основ детской психологии, воплощенное в форме очерка, составляет нечастое исключение в научной литературе. Обычно оба эти момента не встречаются в одной книге. Построение общих теорий редко сочетается с освещением основных элементов той же научной области. Обычно обе эти задачи бывают разделены между различными авторами. Соединение их у одного автора и в одной книге придает всему очерку глубоко своеобразный, в сущности, двойственный отпечаток. С одной стороны, благодаря такому сочетанию, изложение элементарных сведений из психологии поднимается на необычную высоту. На глазах у читателя происходит оживление элементов теоретической мысли, их проверка, критика и сведение в новую систему. Последнее придает действительно новый вид многим давно и прочно усвоенным азбучным истинам, как бы освещая их новым светом. Каждая азбучная истина, сдвигая с обычного места и включаясь в иную систему, становится проблемой. Вся книга, посвященная в сущности целиком тем научным истинам, которые принято называть азбучными, наполняется богатым теоретическим содержанием. Она стремится продумать в новом плане и представить в новом свете старые истины. От читателя она поэтому требует также не усвоения только, но живого и критического мышления. Она не довольствуется простым сообщением, она на глазах читателя сшивает ткань своих выводов в теоретическую систему и требует обсуждения, критики, прослеживания всего процесса рассуждения в целом. В этом заключена та вторая сторона дела, которая сообщает всей книге не только своеобразный, но и двойственный облик. Оживляя элементарные истины с помощью теоретической мысли, сдвигая их с давно насиженных мест, превращая их в проблемы большого стиля, книга тем самым вносит немало спорного, противоречивого, действительно проблематичного, а подчас и прямо неверного в фактический материал, сам по себе бесспорный, освещенный часто колеблющимся ложным светом теоретической мысли, не освободившейся до конца от донаучных, метафизических и идеалистических элементов. Этим обстоятельством и вызвана необходимость предпослать очерку духовного развития ребенка беглый критический анализ некоторых основных теоретических положений, из которых исходит Бюллер. Единственной задачей анализа является внесение некоторых коррективов в ту теоретическую конструкцию, которая лежит в основе очерка, и указание критической мысли читателя основных направлений для преодоления в книге того, что должно быть не усвоено, а именно преодолено. Что же нуждается в книге Бюллера в таком критическом преодолении? В самых общих словах, иллюстрированных рядом конкретных примеров, мы пытались выше в разделе первом обрисовать то основное в этой книге, против чего в первую очередь должна быть направлена наша критика. Мы видели, что достоинства и недостатки, плюсы и минусы своего очерка берут начало из одного общего методологического корня. Поэтому задача их разъединения и изоляции друг от друга не может быть выполнена механически путем устранения тех или иных частей книги. Надо разобраться в их сложном сплетении. Вместе со всей современной детской психологией Бюллер исходит из отрицания атомистического подхода к детскому развитию и ищет целостную концепцию детской психологии. «Мне кажется, — говорит он, — что самым важным в настоящее время является то, что мы снова стремимся, как 100 лет назад пистолетцы, к пониманию смысла целого. Если нам удастся понять биологические функции психики и внутренний ритм ее развития, то дело пистолетцы, по мнению Бюллера, в наше время возродится. Этим все сказано. Нельзя выразить полнее и короче, более содержательно и лаконично самую суть основной идеи Бюллера. Перед исследователем стоит задача понять психологическое развитие ребенка как целое, и далее это целое раскрывается как биологические функции психики и внутренний ритм ее развития. Еще раз. Биологические функции психики и связанные с ними внутренний ритм ее развития выдаются за целое всей детской психологии. Такое простое разрешение проблемы целого в детской психологии достигается за счет полного и абсолютного устранения из поля внимания исследователя социальных функций психики и социально обусловленного ритма ее развития. Возражение вызывает, само собой разумеется, не сама по себе попытка более ясного выявления биологических основ детской психологии, а только попытка выдать эти биологические основы за то целое, смысл которого раскрывается в духовном развитии ребенка. Сама по себе попытка Бюллера опереть детскую психологию на биологический фундамент свидетельствует об огромном теоретическом сдвиге, который проделал автор вместе со всей детской психологией, от метафизической, субъективной идеалистической концепции психики, господствующей в работах Вюрцбургской школы, к естественно-научной, биологической и, следовательно, стихийно-материалистической концепции. Научная детская психология, конечно, не может строиться иначе, как на прочном биологическом фундаменте. Идея развития, пронизывающая книгу от первой до последней страницы. Общее стремление автора искать причины больших и типичных успехов в душевной жизни нормального ребенка в структурном развитии коры большого мозга и связанная с этим тенденция рассматривать психологическое развитие ребенка в общем аспекте его биологического развития. Эти три идеи составляют самое ценное в теоретическом построении Бюллера, и все они непосредственно вытекают из поставленных им во главу угла биологических основ детской психологии. Но попытка исчерпать все содержание детской психологии биологическими функциями психики, свести к этим функциям все психологическое развитие ребенка в целом, означает для психолога не что иное, как попасть в биологический плен. Такая попытка неизбежно приводит к распространению биологического понимания в психологии за его законные методологические пределы и порождает целый ряд глубоких теоретических заблуждений, из которых главнейшие были уже названы нами выше, в разделе первом.